Вы и в самом деле озабочены. Потому как вы управляли катером, отдавали приказы, я решил, что вы заправский моряк. Я пытаюсь разыгрывать перед людьми эту роль, но рано или поздно они докапываются до правды, — ответил я. Вы знаете, каков прогноз погоды? На несколько ближайших дней без изменений к нам не приближается никаких фронтов. В таком случае ничего серьезного нам не угрожает, — спокойно промолвил Лоретта. Катер не течет, и кубинских патрулей не видно. Вы сказали, что мы отклонились к востоку? Совершенно верно. Точнее, к северо-востоку. Я исходил из предположения, что они разместят все свои силы между нами и Флоридой, поэтому нам оставалось только плыть в эту сторону и надеяться на лучшее. В этих местах преобладающие ветра дуют с юго-востока. Нам достаточно немного подождать, пока утихнет шквал. Нужно натянуть весь оставшийся навес, он послужит нам в качестве парусов, после чего ветер и течение сами понесут нас на запад, к дому. Прежде всего развесим весь имеющийся на борту брезент, чтобы потом не пропустить попутный ветер, а потом посмотрим, как обстоят дела с пищей и водой. Я вздохнул. Похоже, мне попался еще один экземпляр. Шагу нельзя ступить, чтобы не наткнуться на Колумба или Лайфа Эриксона в женском обличье. Я проворонил это задание. Сначала упустил шанс оказаться на пустынном острове наедине с прекрасной, не до конца одетой незнакомкой. Теперь дрейфую по тропическим морям в крошечном катере с обворожительной девушкой в промокшей ночной рубашке, и полтора дня подряд мы обсуждаем исключительно навигацию, погоду и оставшиеся у нас запасы воды и провизии. Мы старательно избегали касаться в наших беседах накрытого брезентом тела на носу, хотя оба, наверное, сознавали, что от него придется избавиться, если помощь не подоспеет в ближайшее время, но помощь подоспела. Когда я впервые заметил силуэт на горизонте, то тут же поспешно перевел взгляд на два автомата, которые вместе с оставшимися обоймами по-прежнему лежали на переднем сиденье. Внешне приближающееся судно весьма напоминало 50-футовый белый рыбацкий катер, преследовавший нас с Хазлтайном. Чуть погодя, я разглядел, что оно несколько уступает ему в размерах. Тем не менее, судно было знакомым, хоть я никогда не видал его вдали от причала. Вскоре на верхушке высокой конструкции, напоминающей буровую вышку и возвышающейся над каютой и мостиком Квиншифера, показалось Хэрит. Я прикинул, что с тем запасом топлива, который у тебя был, тебя занесет в эти места, и с тебе удастся выбраться. Приветствовал нас. Господи, да чего же трудно убить некоторых людей? Далеко не всех, — отозвался я. Выражение ее худощавого загорелого лица несколько изменилось. Она посмотрела на явно живую девушку рядом со мной и опять на меня. Ох, Хазлтайн! На короткое время воцарилась тишина. Я понял, что ей нравился этот парень. Потом она пожала плечами на верхушке своей башни, возможно, прощаясь с некими смутными надеждами и планами. — Что ж, кто-то теряет, кто-то находит! — прокричала она. — Сейчас спущусь с этого небоскреба и подойду к вам. Вам пока не мешало бы избавиться от этого оружия. К берегу с ним лучше не приближаться. Оно наверняка приобретено незаконно. И без того ума не приложу, как перегнать катер в док так, чтобы люди не глазели на все эти дырки, которые ты позволил в нем понаделать. Даже с поправкой на эмансипацию я несколько устал выполнять женские команды. Не беспокойся, Хэти. Мы позаботимся о теле, дырках и незаконном оружии. Это наша работа. Позволь мне только воспользоваться радиотелефоном, и я все улажу. В тот же день... Но значительно позже я стоял рядом с Хэрриет на мостике катера, пришвартованного в знакомой бухте, и наблюдал, как мистер и миссис Фипс, еще раз выразившие свою признательность, направляются к поджидающей их машине. Вместе с ними уходила их дочь, чей наряд по-прежнему состоял из куртки, из-под которой выглядывали интригующие полоски прозрачного голубого нейлона. Вернувшись в лоно цивилизации и вновь обретя родителей, Лоретта была не слишком красноречива при прощании. Правда, не стану утверждать, что мы с ней чрезвычайно сблизились за это рискованное путешествие. «Красивая девушка», — неохотно признала Хэрриет, Судя